Василий Головачев. Конфлизм. Глава 1. Подмосковье, Билибино, 21 июня. Его стремительно несло сквозь мрак и северное сияние, как речная вода горной реки, упавший лист дерева. Казалось, еще миг, и тело влепится в прятавшийся впереди речной порог, породив вспышку темной боли. Но порог не появлялся. Боли все не было, как не было вообще никаких приятных ощущений, если не считать само падение скольжения в неведомой реке и непонятном мраке. Но вот падение закончилось полным растворением в пустоте, переливы северного сияния погасли, и Тимофея вынесло внутрь самого себя, словно его внезапно вывернуло наизнанку. Затем вокруг начали возникать, проявляясь как фотографии в бювете, контуры кресел, пультов, аппаратных шкафов и других предметов интерьера лаборатории, окруженные светлыми ореолами, плюс люди в помещении. При этом Тимофей вдруг обнаружил у себя способность заглядывать и внутрь их тел, и в недра приборов и компьютеров, стоило только напрячь зрение. Но первое ощущение путешествия по собственным сосудам, органам и кишкам шокировало больше всего. Он не сразу смог определить, где находится, что вообще происходит и почему слышит только вибрирующий шелест, а не знакомые звуки работающих приборов и голоса коллег. Все смешалось в одну сплошную вибрацию, из которой изредка выбивались стоны, тонкие посвисты или звонкие щелчки. Но сознание не отключилось, продолжая работать. Тимофей вспомнил, что начался эксперимент, к которому лаборатория готовилась 4 года, 2 года вместе с ним. И вся неразбериха с чувствами случилась после включения Мерина, как сотрудники лаборатории называли инвертор измерений. Вывод напрашивался сам собой. Мерин активировался и чудесным образом преобразовал локальный объем пространства, всю лабораторию, хотя сам находился в хорошо защищенной, покрытой метровым слоем бетона, графита и металлокерамики камере. Процесс восприятия окружающего мира между тем продолжался. Поплутав по собственному кишечному тракту, грудной клетке и голове, Тимофей выплыл, наконец, из родного тела в помещение лаборатории. Бункер площадью в 50 квадратных метров располагался под землей на глубине 15 метров. И некоторое время боролся с маневрами сознания, то и дело норовящего нырнуть в тела коллег. Всего в лаборатории трудились 5 человек во главе с заведующим. Или в недра аппаратуры. И смог, наконец, отделить зерна от плевел. То есть понять, что включенный Мерин и в самом деле расширил количество измерений физического вакуума, добавив к 3 реально развернутым во Вселенной, длине, ширине и высоте, создающим геометрический объем, еще одно, 4-е. И оно, развернувшись в макроформате, накрыло лабораторию новым субстратом, позволяющим видеть и чувствовать все 3-мерные объекты одновременно со всех сторон и даже изнутри. Сначала Тимофей почувствовал восторг. Они добились своего. Идеи заведующего лаборатории Мирона Юльевича Феофанова оказались верными, и коллективу удалось осуществить задуманное без особых затрат энергии. Это была новая физика, основанная на экспериментах коллайдера, обнаруживших кроме бозона Хиггса еще и скрытую 5-ю фундаментальную силу. В настоящее время известны 4 фундаментальных взаимодействия. Сильное, слабое, электромагнитное и гравитационное. Хотя известно об этом стало только после 10-летнего изучения результатов экспериментов на коллайдере. Но идея сработала. Именно использовав ее как основу будущей физики, Феофанов и создал технологию развертки измерений, или квинтик, как он говорил. Потом на голову обрушился страх. Не превратил ли Мерин в сплав 4 измерений всю Землю, и не начнется ли цепная реакция перемешивания реальностей, физических параметров знакомого квантового мира в единый винегрет? Страх породил волну переживаний, обрушивших душевное равновесие, отчего сознание снова начало прыгать по лаборатории как заяц, то опускаясь в тела товарищей, то выскакивая обратно как ошпаренное. По-видимому, то же самое ощущали и коллеги, потому что Тимофей видел их перемещение и чувствовал переживания как свои. Однако длилось это жуткое явление недолго. Внезапно Тимофей буквально спикировал в свое тело и застыл оглушенный, не веря, что все кончилось, и только спустя несколько мгновений понял. Заведующий лабораторией выключил генератор. Порыв ветерка в открытое окно охладил грудь. Тимофей сел на кровати, поеживаясь. Нет, это был не сон, а воспоминание. Эксперимент с разверткой, свернутого в структуру Калаби Яу, так это называлось на сленге физиков, четвертого измерения, прошел 2 дня назад, но до сих пор бередил душу и заставлял переживать. По всем косвенным данным, коллектив лаборатории под названием Eleven MIFI Московского инженерно-физического института, получившего статус академии, находился по данной теме впереди всех отечественных и зарубежных научных групп, поэтому в целях секретности работы не объявлял о результатах ни в каких научных журналах. Название же лаборатории дал ZAFLAB. Переводилось оно с английского как 11, и никому из сотрудников не нравилось, но приходилось мириться, потому что Феофанов создавал лабораторию по развертке измерений. По М-теории Вселенная имела 11 измерений, 10 континуумальных плюс время, 8 из которых были свернуты в суперструны, и имел полное право применить для названия ее любой термин. Зарядкой по утрам Тимофей занимался номинально, только ради поддержания физической формы. 20 приседаний, столько же отжиманий, 10 подтягиваний. Спорт он никогда не жаловал, хотя имел отличную спортивную фигуру и выглядел очень брутально, почти как герой романа Джека Лондона «Лютый зверь». Разве что при этом не боксировал и всегда в конфликтах искал разумный компромисс. А так как он был достаточно высок, рост 185 сантиметров, широкоплеч, силен с виду и обладал мужественным обликом вкупе с карими глазами, нередко задумчивыми, женщины постоянно обращали на него внимание, хотя он их сторонился, испытав немалый стресс после ухода жены. В этот день он зарядку делать не стал, неукоснительно соблюдая давно заведенный порядок. По субботам и воскресеньям мышцы не напрягать. Можно было и поспать подольше. Но воспоминания об эксперименте снова включили мыслительный аппарат, и Тимофей встал. И тотчас же заработала автоматика умной квартиры. Год 2031 ознаменовался подсоединением городской бытовой среды к облачному интернету. Все новостройки подключались теперь к внешке, облаку, имея обслуживание уровня ИИ, искусственный интеллект. Поэтому те, кто вселялся в умные дома и квартиры при подписании доверительных актов, пользовались его услугами. Поскольку Тимофей, вселившийся в такую квартиру, оставленную ему тетей Ксенией, недалеко от Лужников в феврале этого года имел доступ к внешке, кровать пинганула, послала сигнал домашнему компьютеру. Холодильник выдал домашнему робу все, что ел хозяин по утрам. Бутеры, сыр, масло, молоко, орехи, миндаль и грецкий, 2 сливы. Кофеварка включилась сама, сварила дольче. Роб доставил все на стол, и когда Тимофей после утренних процедур явился на кухню, там уже был готов завтрак. В привычном своем одеянии, майка, шорты, он сел за стол, бросил: «Прошка, новости!» Включился настенный ТВ. Новости физик читал избирательно. Компьютер по имени Прошка выбирал из программы только самые значимые социальные и научные темы, поэтому их утренний просмотр, без рекламы и рекомендаций, не утомлял. Первой такой новостью был запуск российского телескопа «Спектр-5», который открыл за неделю еще 50 экзопланет у других звезд, схожих по массе с Землей. Перед этим запущенный еще в 2024 году телескоп Уэбба в Австралии открыл более 500 таких планет, среди которых были и «Земли-2», как стали называть объекты с условиями, близкими с земными. Следующая новость касалась развития ИИ для контроля поведения всех народов, всех государств планеты. Создавалась единая структура контроля, позволяющая, по уверениям разработчиков, улучшить обслуживание населения и вывести безопасность жизни на высочайший уровень. В Китае цифровизация достигла стадии коллективного народного интеллекта, что означало, создан прецедент стайного социума, единой цифровой матрицы типа Homo Roi. Управлять Китаем теперь мог один компьютер или человек. Недалеко был тот день, когда все население Китая станет лишь клетками единого цифрового организма. «Идиоты», — равнодушно подумал Тимофей. Потом развил мысль: «А разве мы не туда же идем, как баранье стадо?» Глоток кофе уравновесил оценки. Следующими известиями, заинтересовавшими молодого физика, были сообщения из Центров биоинженерии и Космического агентства России. Машинный интеллект, о котором так много говорили последние 10 лет, наконец достиг уровня человеческого, по заверениям экспертов Министерства цифрового развития. Это означало, что в мир начали поступать новые автоматические системы управления, находившие применение в ранее недоступных для этого областях, в том числе искусства и культуры. Уже вовсю проводились конкурсы работ искусственного разума, а кино все больше опиралось не на живых актеров, а на ботов. В медицине же возникли отрасли создания искусственных органов, а роботов начали приучать чувствовать и любить как человек, что в принципе предвосхищало близкую гибель чисто природной цивилизации и переход социума на общий системный подход к искусственной жизни. В космос уже не раз запускались орбитальные отели, не считая телескопы и лаборатории, и хотя Илон Маск, обещавший полететь на Марс еще в 2024 году, так и не создал поселение на Красной планете, в том же направлении дружно шагали китайские специалисты, запустившие две собственные космические станции вокруг Земли и вокруг Луны, а также создавшие первый лунный городок. Они же первыми объявили об отсутствии следов пребывания американских астронавтов на спутнике Земли, после чего началась история планетарного масштаба, заставившая НАСА стыдливо оправдываться тем, что лунную аферу затеяли не нынешние власти, а прежние. Впрочем, следы в местах якобы посадок американских модулей на Луне нашлись. Пытаясь скрыть аферу, американцы запускали к Луне автоматические станции, сбросившие на ее поверхность отражательные элементы и даже макеты посадочной ступени и лунного ровера, чтобы их можно было увидеть из Земли. Ложь и насилие всегда сидели в генах завоевателей Северной Америки, сбежавших из тюрем Старого Света. А в начале 21 века эти две отвратительнейшие категории поведения были вообще возведены в США, да и в Европе тоже, в ранг внешней политики. С любопытством Тимофей узнал и о строительстве в Японии высочайшей в истории человечества деревянной башни в 70 этажей. В Китае, Таиланде и Новой Зеландии давно были возведены дома-башни высотой до километра и выше, но они строились из композитных материалов и легированной стали, выдерживающих большие температуры и нагрузки. Башня же из дерева высотой в 350 метров строилась впервые. Еще Тимофей узнал, что ученые вплотную подошли к рождению детей с запрограммированным геномом. Это сообщение заставило поежиться, так как в первую очередь человечество создавало оружие на основе новых технологий. О создании универсальных солдат писатели предупреждали людей еще с середины 20-го столетия. И вот настал момент теории приблизиться к практике вплотную. Внимание Тимофея отвлек звонок мобильного Вижна. Вижн — система мобильной видеосвязи. Он нацепил очки КДР, контура дополнительной реальности, и увидел перед собой Валеру Грубина, с которым подружился 2 года назад. Оба лежали в антиковидном госпитале в Сидневке. Там же познакомились и с тех пор вместе часто отдыхали или встречались в разных компаниях, представляя собой необычную пару. Тимофей был достаточно высок, строен, широкоплеч, по-мужски красив, эдакий мачо 28 лет от роду. Валерий же обладал внешностью офисного клерка. Со своим росточком 1,68 м, с костлявыми плечами, рукастый, масластый, он казался хилым и болезненным, да и прихрамывал на ходу. Но при этом обладал недюжинной силой, мог ломать пальцами монеты и дробить кулаками кирпичи, и владел рукопашным боем, будучи в прошлом капитаном спецназа Росгвардии «Гром». Уже после лечения от ковида Валера со своим подразделением попал в засаду в Перми, куда просочились боевики ИГИЛ, получил 2 пули в спину и был комиссован. Однако навыков не потерял, что и доказывал иногда в реальной жизни, полной отморозков и мажоров. Он и Тимофею советовал заняться боевыми искусствами, предлагая себя в качестве тренера, но физик уговорам не поддавался, убежденный в том, что каждый должен заниматься своим делом. Ученый в его понятии не был рожден ни для кулачного боя, ни для любого другого. «Привет, старый!» — расплылся в улыбке Валера. Он был младше Тимофея на год, потому и подшучивал над ним, обзывая старым. «Чем занимаешься?» «Завтракаю», — ответил Тимофей. «Оп!» — огорчился бывший спецназовец. «А я хотел предложить тебе позавтракать вместе». «Надо было позвонить вчера, договорились бы». «Да я поздно домой пришел, провожал брата. Слушай, ты говорил, что получил отпуск». «Получил. С сегодняшнего дня». «Почему бы нам не рвануть в глэмпинг? Я тоже в отпуске, хочу отдохнуть на природе, не улетая далеко». «Что такое глэмпинг?» «Так называют хорошие кемпинги, присоединяя слово «гламурный». Мой братец отдыхал, рекомендует». «Вообще-то я хотел съездить на малую родину, в Мурманск». «Дело хорошее, поддерживаю, но и в лесу пожить на берегу озерца неплохо, да и погода стоит хорошая». «Где этот твой глэмпинг располагается? В какой глуши?» Валера рассмеялся. «Вовсе не в глуши. Брат Сашка отдыхал в сфере, это на берегу Плещеево озера, рядом с Переславлем-Залесским. 2 часа от Москвы не бывал?» «В Переславле? Нет». «Мотанем на недельку. Сашка говорит, что там отдыхают очень крутые девчонки». Тимофей улыбнулся. «Тебе-то они зачем?» Валера притворно обиделся. «Что, я не мужик, что ли?» «В том смысле, что ты ведь женат». «Был». «Что?» — удивился Тимофей. «Как это был?» «Развелся». «Когда?» «Позавчера». «С какого бодуна?» «А чем я хуже тебя?» — скривил губы Грубин. «Ты же развелся год назад?» «Не я. Света просто ушла». «Какая разница?» «Но твоя Ляля тебя любила». «Если бы действительно любила, вышла бы за другого», — со смешком проговорил Валера. «Случайно узнал, что у нее есть запасной ухажер. Короче, едем?» Тимофей почесал в затылке. «Знаешь, а давай. Только ты предложил, ты и заказывай». «Легче легкого. Сашка оставил все координаты. Я сделаю заказ, и завтра поедем». «Думаешь, места будут?» «Отдых не для бедных». «Я тебе такое порасскажу», — оживился Тимофей. «Не поверишь». «Ради этого я отправлюсь и на Луну», — засмеялся Грубин. «Ты уже провел свой эксперимент?» «Было дело, об этом и речь. Только об этом никому ни слова, инфа секретна». «Обижаешь, старый». «Жду». Тимофей снял очки. Показалось, стены кухни качнулись, став зыбкими, но это был лишь эффект перехода от созерцания виртуальной связи к реальной жизни. Хотя на миг вернулось состояние, испытанное во время эксперимента. Все 5 операторов лаборатории, находившихся в бункере Eleven, пережили примерно одинаковые ощущения, но главным из них было чувство обнаженности. Казалось, их разрезали по многим направлениям, и душа, метавшаяся в поисках основы бытия, не могла определить координат реальной сосредоточенности на формировании цели существования. 4-е измерение — рассасывало все материальное до уровня бессмыслицы. А ведь по теории Вселенная реализовала не 3 и не 4 измерения, а целых 10 пространственных и одно условное — время. И только 3 из них были развернуты масштабно, образуя известное человеку пространство. Остальные оказались свернутыми в крохотные петли — суперструны или структуры Калаби-Яу, названные так по именам открывших их ученых. Свертка произошла в считанные мгновения после начала Большого Взрыва, породившего Вселенную, и почему это случилось, определить не смог ни один теоретик. Хотя идей было множество, объясняющих существующее положение вещей через предположение о бесчисленных попытках природы объединить группы физических констант и законов мультиверса, Большой Вселенной, допускающие возникновение жизни. Тимофей Бодров в начале своей карьеры физика тоже занимался расчетами метавселенных, заполняющих мультиверс. А потом, когда ему предложили работать в лаборатории МИФИ под началом Феофанова, с энтузиазмом воспринял идею доктора наук развернуть сколлапсированные измерения, чтобы потом выяснить, что это такое, как они реализуются в трехмерном континууме и как их следует воспринимать. Если длина, ширина и высота — априори были понятны всем как измерения, создающие объем, то теоретически определить параметры последующих свернутых мерностей от 4 до 10 было невероятно трудно. Их свойства не поддавались осмыслению. Нужна была новая физика и новые подходы к восприятию, над чем и работал коллектив Eleven. Развертка 4-й квинтики, к счастью, не привела к катастрофическим последствиям. Объем четырехмерного пространства оказался невелик, захватив лишь подземный бункер лаборатории, и не сказался ни на здоровье сотрудников, ни на характеристиках материалов, из которых строился бункер. Существовало опасение, что их параметры изменятся, и сооружение, став рыхлым, провалится само в себе. Но обошлось. оказались верными и теоретические изыскания предшественников о свойствах самого четвертого измерения. Идея же Феофанова состояла в том, что человек по природе своей ограничен тремя измерениями, плюс время как условное четвертое, но не геометрическое, и принципиально не в состоянии идентифицировать и распознать последующие. Даже если бы в космосе нашлись области, в которых были бы развернуты четвертое или какое-нибудь другое, он все равно не увидел бы разницы, оказавшись в плену трехмерия. Об этом задумывались ученые и писатели еще в середине 20 века. Бодров читал их произведения, в том числе повесть Мюррея Лейнстера «Катапульта пятого измерения». Так вот, Мирон Юльевич Феофанов решил помочь человеку увидеть развернутые континуумы Калаби-Яу и создал особое программное обеспечение, выводящее эффект развертки на экраны, и что оказалось неожиданным, непосредственно в мозг испытателя. После чего Тимофей и его коллеги пережили небывалые ощущения при созерцании собственных внутренностей и содержимого компьютеров. Бодров невольно передернул плечами, вспомнив последние мгновения эксперимента. Четвертое измерение изменяло не только восприятие людей, расщепляя первые три на отдельные составляющие, но и формировало новую реальность, в которой человек становился волшебником, способным копаться в собственном теле или в сложных электронных системах волевым усилием. Закончив завтрак, он позвал Роба, чтобы тот убрал на кухне. Собрался было посмотреть материалы и письма, полученные по электронной почте, но снова позвонил Грубин. Он был весел. «Живем, старый. Выезд сегодня вечером». «Куда?» Не сразу включился Тимофей, занятый своими мыслями. «Как куда? В глэмпинг. Точнее, в эко-кемпинг «Сфера» в Переславле. Забыл?» «Какой ты быстрый», — проворчал раздосадованный физик, действительно не рассчитывавший на скорое решение вопроса. «У тебя появились другие планы?» «Нет, я просто думал. Хотел в понедельник заскочить в лабораторию». «Зачем?» «Изменить кое-какие параметры испытаний». «Разве вы не закончили?» «Собираемся продолжать. Обсудим нюансы предыдущего эксперимента с четвертой квинтикой и продолжим готовить развертку пятерки». «Вот отдохнешь недельку и продолжишь. Шеф дал тебе отпуск? Радуйся, пользуйся свободой, лето началось. А ежели со средствами хреново, я добавлю». «Не надо, деньги есть». «Тогда не раздумывай, собирайся. Обещаю, если и не райский отдых, то вполне комфортный земной. Лес, озеро, девчонки, хорошая погода». Сопротивляться расхотелось. Не то чтобы он сильно устал от работы, хотя последние месяцы они торчали в лаборатории допоздна каждый день. Однако рутинная возня с аппаратурой, обсуждения, споры никогда Тимофею не нравились, а заниматься этим предстояло не один день, прежде чем наметились бы контуры следующего эксперимента, и он согласился с доводами друга. «Уговорил, к вечеру соберусь. Как поедем?» «На моей ласточке, конечно». Тимофей кивнул. Ласточкой Валера Грубин называл новый Genesis GV60 с электротягой, позволяющий преодолевать без подзарядки 800 километров. Да и скорость до сотки тот набирал всего за 5 секунд, что радовало владельца. У самого физика стояла в боксе под домом машина поскромнее, подаренная дедом еще 11 лет назад. Kia EV6. Но ему спортивные автомобили и не особенно-то нравились. По характеру Тимофей был не спортсменом, как Валера, а флегматиком философского склада и предпочитал ездить не торопясь. Мысли перескочили в иную плоскость. Он присел перед компьютером и начал составлять список необходимых для отдыха вещей. ПК, то есть персональный компьютер в виде дипломата, словечком ПК щеголяли геймеры, входил в этот список первой позицией.